Его личная слава или базу на Регасе всё ещё считают форпостом человечества, неким космическим бастионом. Вы очевидно будете настаивать, чтобы я поставил вас оператором защитных блоков, или на худой конец собираетесь пострелять из лазерных пушек? По специальности я энтропист, в карточке написано. Возможно, я предпочитаю о каждом из сотрудников базы составлять собственное мнение, и поэтому редко читаю карточки. Так что же такое энтропистика? Что-то я не слышал о такой науке. Это новая отрасль философии. Наука, изучающая особенности энтропии в больших замкнутых системах. Да? И что же, на Земле для вас не нашлось подходящих систем? На Земле они все находятся во взаимодействии. Законы энтропии проявляются не так отчетливо, как здесь. На Земле нет достаточно больших и в то же время полностью изолированных систем, таких как ваша. Не такие уж мы изолированные, слегка обиделся Ротанов. Ежемесячно сюда приходят до десятка транспортов. Юноша молчал. И Ротанов подумал, что он не так прост, как показалось с первого взгляда. Лицо умное, но, пожалуй, чересчур худое. Наверняка увлекается новобонными нынче сверхсенсорными тренировками. Беседа слишком уж затянулась для первой встречи с молодым специалистом. Неожиданно Ротанов почувствовал тревогу. Только контролёра ему сейчас и не хватало. Сизов в совете вполне мог устроить для него такой сюрприз. Ему давно не нравилась слишком большая и явная автономия Регаса. Чем вы конкретно собираетесь у нас заниматься? Я буду собирать факты, обдумывать их, делать выводы. Энтропистика сегодня скорее теоретическая наука. Она редко находит конкретные прикладные задачи, но, может, мне повезёт. Ротанов почувствовал, что его необоснованная неприязнь к этому юноше крепнет. Иными словами, у вас не будет никакого определённого участка работы? Мне придётся собирать самый разнородный материал. И пока я ещё не знаю, в каком именно месте, на каком участке обнаружится что-нибудь действительно интересное. Так дело не пойдёт. Здесь не испытательный полигон, а космическая база. Ротанов чуть было не сказал военизированная, но вовремя изменил формулировку. Во всяком случае, у нас действует соответствующий устав, порядок, который никто не нарушает. У каждого человека есть своё конкретное место. Будет оно и у вас. С минуту он молчал, ожидая возражений. Самое время энтрописту козырнуть своими особыми полномочиями, если они у него были, или хотя бы знакомствами, связями. Но паренек не так прост. Он вытянулся и ел теперь Ротанова глазами, демонстрируя полную готовность выполнять любое распоряжение начальства. Одно из двух. Или он ошибся на его счет, или ему попался достойный противник. Так или иначе, беседу давно следовало бы закончить. Насколько я помню, энтропистика главным образом занимается изучением баланса энергии между двумя пространственными средами. Он заметил мелькнувшее в глазах юноши удивление и усмехнулся про себя. Не такие уж мы тут серые. Это один из разделов. Ну вот и прекрасно. Займитесь пока этим. Я посылаю вас в отдел главного энергетика. По крайней мере, оттуда труднее всего добраться до управляющих центров и до всей нашей документации. Ротанов всё ещё ожидал возражений, и только когда за юношей закрылась дверь, почувствовал приступ глухого недовольства собой. Неужели я становлюсь старым брюзгой, подумал он, и постарался как можно скорее прогнать эту мысль. Обед был окончательно испорчен, и вместо того, чтобы дать команду разогреть его, он с тайным удовольствием вывалил кулинарные шедевры восточной кухни в мусоросборник. Ещё раз подошёл к столу и прежде чем отправить в архив папку с текущей документацией, выудил из неё синюю карточку диспетчерской службы. Рядовая информация шла не по каналам связи, а на таких вот карточках. Он сам установил этот порядок и теперь с удивлением узнал, что к базе идёт неопознанный корабль, не отвечающий на запросы. Впрочем, такое иногда случалось. После больших переходов машинам часто не хватало мощности для дальней связи. Корабль слишком рано вышел в обычное пространство и находился пока ещё далеко. Однако, сверившись с реестром, Ротанов установил, что в этом секторе пространства не было никаких запланированных рейсов. Диспетчерская служба совершенно справедливо обратила своё внимание на этот корабль. Что же он собой представлял? Ещё один заблудившийся транспорт? Такие удачи бывают нечасто. Ротанов взглянул на часы. Пожалуй, сейчас уже можно узнать о нем побольше.